Глава 35. Макар. Наутро сообщаю Ладе, что у меня болит голова, и я не готов развлекаться. Зато для нее у меня запланировано и уже оплачено настоящее путешествие по кабинетам спа-центра. Жена дуется, но соглашается. «Не хочешь, чтобы я осталась с тобой?» Гладит меня по лицу. «Точно, я лучше посплю. Ты же сама всегда говорила, что сон – лучший лекарь для моей бедовой головы». «Хорошо». Целует в губы легким касанием, покидает номер. Стремительно закидываю вещи в рюкзак, прямо в мохнатом белом халате спускаюсь на первый этаж. Пусть меня запомнят именно таким. На всякий случай вдруг Лада начнет разыскивать. Переодеваюсь в туалете на первом этаже в холле. Прошмыгиваю к выходу, прячась за толпой отдыхающих в пестрых куртках. Уже на улице выдыхаю облегченно и огромными шагами бегу к парковке, где меня уже заждался Лопушков со своей помощницей. «Играем в партизана?» – смеется старичок, глядя, как я, пригнувшись, ныряю на заднее сиденье. Жена не в курсе, уверена, что сплю в номере. «Понятно», – тянет мужчина. «Верочка, поехали», – командует молодой напарница. И машина нетерпеливо трогается с места. Через 2 часа наш автомобиль уже на МКАДе. Выдыхаю тревожность. В конце концов, что я теряю? Сдам анализы, узнаю о себе правду и точка. Не будет больше глупой, неприятной недосказанности. Жизнь заиграет новыми красками. В первую очередь приезжаем в центр, где работает Лопушков. «Так, Верочка, список анализов у вас? Пожалуйста, проведите пациента по всем кабинетам, а я пока поработаю у себя». «Хорошо, Кузьма Кузьмич». Девушка берет меня под локоть. «Макар, вы не ели с утра, надеюсь?» «Нет, готов к сдаче крови». Несколько часов меня как больного таскают по кабинетам. Измеряют, тыкают иголками, прикрепляют к моей голове датчики, запихивают меня в томограф. Был бы у них аппарат для разбора меня на наночастицы, они бы разобрали. Радуюсь его отсутствию. К 3 часам собираемся дружной компанией в столовой, обедаем, садимся в машину. «Куда?» «В клинику. Называю адрес». «Снова анализы?» Лопушков удивленно вскидывает на меня умные стариковские глаза. «ДНК надо сдать», — Клавдия просила. «Но вы же позавчера уже сдали». «Если бы». Тогда я думал, что девушка шутит. Пошутил в ответ. «Этот безумный мир». Доктор тяжело вздыхает. После сдачи ДНК едем на Рублевку по адресу, взятому из интернета. Вера останавливает авто около ворот огромного дома. Дом Николаевых. Смотрю, кусаю губы в нерешительности. Мнусь, ерзая на месте. «Макар, может, я с вами? Вместе как-то веселее?» Подбадривает меня мужчина. «Кто такие? Чего встали здесь?» Интересуется у нас охранник, материализовавшийся за секунду из ниоткуда. «Мы к Денису Николаеву». «Кто мы?» Цедят через зубы. «Я Макар Игнатьев, и мой доктор Кузьма Кузьмич Лопушков». «Мой доктор» прозвучало двусмысленно. «Будто я какой-то недееспособный, езжу с врачом. За что мне все это?» Подобные унижения со сдачей анализов. Нормальные мужики без этого знают своих детей в лицо. Помнят невесты прошлое. Амбал сообщает наши имена по рации. «Пропустите». Слышу глухой мужской голос через 2 минуты ожидания. Подходим к аллее. Справа за деревьями мелькает детский цветной городок. Слева фонтан. Застываем в 5 метрах от крыльца 3-этажного дома. Махины. Замечаю, у меня на нервной почве трясутся руки, и странное чувство томится в груди. Дверь открывается, глядим во все глаза на приближающийся объект. Навстречу лениво шагает мужчина. Темные волосы с седыми прядями. Зеленые глаза темнеют по мере приближения. И узнавание незваного гостя в лице меня замирает в шаге. Разглядываю шрам на волевом мужском подбородке. Тут же всплывает рассказ Клавдии, как Руслана пометила папу в детстве. «Подонок! Как ты посмел явиться в мой дом?» Сильный голос мужчины рассекает воздух. «Что?» – недоуменно пялюсь. Приветствие вводит в ступор. «Ты взял у меня 2 миллиона долларов и исчез!» – выдает Денис. «Верну, если брал. У меня есть». Выпаливаю и тут же прикусываю язык, потому что фактически не могу вытащить крупную сумму из оборота без одобрения Лады и ее брата. «Если?» «Капец, ты такой же борзый, как раньше!» Мужчина напряженно смотрит на меня. «Если бы не Клавдия и мои внуки от тебя, я бы с тобой не церемонился!» Посматривает в сторону охраны. «Все это время вы знали, что я жив, здоров, где живу, что у нас с Клавдией тройня, что должен вам 2 миллиона зелени и молчали? Не пытались со мной связаться?» Воздух вибрирует от возмущения. «Что-то здесь явно нечисто». «М-да... Строишь из себя невозмутимого и правильного?» Дэн бледнеет. В гневе его руки складываются в кулаки. «Как же хочется двинуть по твоей сытой роже!» Моргаю растерянно. Думал, Дэн нормально объяснит, что случилось тогда. Вместо этого он смешивает меня с грязью и едва сдерживает гнев, желая тупо отлупить. «Я что-то натворил?» – высказываю догадку. «Наверное, таким, как ты, мерзавцам хорошо живется. Ни совести, ни характера. Непробиваемый лжец и Альфонс». Ловлю его темный взгляд, злюсь, потому что нифига не помню, о чем мы говорили с Дэном в наш последний серьезный разговор, стоящий перед моими глазами. Не выдерживаю, хватаю мужчину за грудки. «Что я сделал?» «Взял у меня 2 миллиона, исчез за неделю до свадьбы, бросив беременную влюбленную невесту, мою дочь. Этого мало? Поверь, для меня это веская причина, чтобы двинуть тебя как следует». «Зачем я взял деньги и куда их дел? Вы знаете?» Охранник вежливо отцепляет меня от хозяина дома. «Издеваешься надо мной?» Дэн теряет контроль. «Послушайте». Между нами вырастает невысокая плотная фигура Лопушкова. «Парень действительно потерял память. Разбираемся с этим вопросом». Денис смотрит недоверчиво. «Кузьма Кузьмич? Друг Петра Безухова?» Док поспешно кивает. «Ладно, проходите», – снисходительно говорит Денис Николаев, пропуская нас внутрь. «Клавдии нет дома?» Интересуюсь, как только понимаю, что допущен к разговору. «Нет, в Сочи отдыхает с сестрой и детьми. А ее мама?» Нервно дергаюсь, услышав в доме цокот каблучков. «Нет, отдыхает на курорте. Она уже успела вас напугать?» Усмехается Денис. «Есть немного. Признаюсь честно. Иду в дом за сбитой фигурой отца семейства. Мужчине на вид лет 48. Видно, что занимается собой, но при этом не балуется ни косметикой, ни процедурами. Выглядит как настоящий брутальный мужик. Чуть увядшее лицо, потрепанное временем и жизненными испытаниями. Нам нужно серьезно поговорить». Выдаю я, удобно усаживаясь в синее мягкое кресло в уютной гостиной. «Не поверишь. 7 лет жду этого разговора по душам. Все это время наблюдал за тобой и твоей фирмой. К сожалению, ты не спешил». «Наблюдали?» – выплевываю в ужасе. «Говорю же, что не мог». Защищаюсь. «Черепно-мозговая травма, потеря памяти». «Память потерял. Удобно, однако, забыть всю ту грязь. Зато Артем Терентьев много интересного поведал о вас с братом. Кстати, где Мирон?» «Не знаю я», — рычу зло. «Удача одурманила голову. Украли деньги и свинтили. Ясное дело», — констатирует мужчина, потирая шрам на подбородке. Бессечий разговор. Ощущаю себя щенком лабрадора, гавкающим перед немецкой овчаркой. Денис сидит напротив. На нем джинсы, футболка, рельефные мышцы рук перекатываются играючи. Стальной мужик с непростым прошлым. Что же было у меня тогда в голове, что я решился связаться с ним, кинуть на деньги? Неловкая пауза затягивается надолго. Тяжело вздыхаю. Разговор наш токсичный, душный. Запредельно неприятно слушать сплошной негатив в свой адрес. Но скулить больше не хочется, поэтому молчу. Дэн смотрит таким взглядом, что душа готова согнуться под его натиском. Нервы дрожат от напряжения. Дышу загнанно и хрипло. «Вы расскажете, что тогда случилось? Или нам уйти?» «Расскажу». Через 3 часа Денис провожает нас на выход. «Тебе», — протягивает мне фотографию своей семьи. На ней изображены счастливые тройняшки с мамой, бабушкой и дедушкой. «Зачем?» «Чтобы больнее было. Будешь знать, на что променял 2 миллиона». «Я верну деньги», — шеплю уверенно. «Вы в порядке?» — Лопушков бросает на меня короткий взгляд. «Издеваетесь? Как я могу себя чувствовать после всего услышанного? Люто ненавижу весь мир».